«О чем вы говорили?» — первым делом спросил Влас. «Разве ты не слышал?» — удивилась я. «Рядом ведь было полно растений». «Водяной закрыл мне доступ. У реки он способен это сделать». «Он сказал, что союзником еретицы вполне можешь быть ты». Я постаралась произнести это как можно более легкомысленно. «Ну еще бы», — кивнул Леший. «А ты что думаешь на этот счет?» «Я думаю, если уж на то пошло, то ты действительно можешь быть союзником. Но с точно такой же вероятностью им может оказаться и сам Водяной. Особенно если учесть, что кто-то помог ведьме еще при жизни преодолеть городской барьер, а у Водяного есть и сила, и, что важно, доступ в город». «Логично. И что планируешь делать дальше?» «А ничего. Расследование зашло в тупик, никакой зацепки Водяной не дал, просто порассуждал на тему того, как именно ты мог укрыть еретицу. Догадки строить я и сама умею не хуже. Пожалуй, погащу тут до завтра, да уеду обратно в город. Пора признать, что вести столь масштабное расследование мне не по силам. Вот ты бы наверняка докопался до истины, если бы всерьез захотел. Кстати говоря, разве тебе не интересно узнать, кто манипулировал тобой и еретицей для достижения своих целей?» «Интересно», — покладисто согласился Влас. «И я это узнаю, только позже. А сейчас я не собираюсь помогать тебе для того, чтобы ты получила награду от Совета ведьм». «Я и не получу. Думаю, можно официально признать, что зацепок больше нет. Так что желание мне, увы, не светит». «Не буду притворяться, что расстроен по этому поводу». Леший уже привычно увеличился в размерах и доставил меня до дома, а потом, к моему удивлению, начал прощаться. «Ты что, не зайдешь?» Я не поверила своим ушам. В электричке он так искусно выторговывал право находиться рядом, а теперь им не пользуется? «Нет, к моему огромнейшему сожалению. Я узнал, что за время моего отсутствия в лесу появились кое-какие неотложные дела, очень важные и, к сожалению, не особенно приятные. Более того, до завтра я их уладить, скорее всего, не успею. Ты твердо решила ехать? Может, поживешь несколько дней в моей избушке? Я буду только рад». «Нет, спасибо», — поспешно отозвалась я, опасаясь, что он будет настаивать. Однако Влас выглядел так, словно мыслями витает где-то далеко. «Жаль. Тогда встретимся в городе. Кстати, я могу сам доставить вас с ханом до барьера. Так будет намного быстрее, чем на электричке». «А почему ты предлагаешь мне это только сейчас? К примеру, в первый раз, когда мы с тобой только познакомились, ты целых 3 часа ехал со мной в деревню, а ведь мог еще тогда доставить меня до дома в 2 счета. И сегодня тоже». «Мне хотелось провести больше времени с тобой», — пожал плечами Влас. «Ясно». Я немного смутилась. «Знаешь, не надо меня завтра доставлять до города. В электричке мне лучше думается». «Тогда встретимся уже в городе». Он наклонился, и прежде чем я успела возразить, легко коснулся губами моих губ. Я вздрогнула, как от электрического разряда. Он уже исчез в лесу, а я все еще таращилась в темноту, продолжая ощущать это обжигающее касание. Голова закружилась, снова напоминая, что я уже какое-то время не дышу. Чертов Влас! Словно клеймо поставил. Первым делом я заскочила к баннику и рассказала о своей встрече с Водяным. Спросила, стоит ли верить всему сказанному. Дед подтвердил, что согласен с каждым словом. Тогда я уточнила насчет его сделки с Лешем. К сожалению, как выяснилось, банник до сих пор был связан нерушимой клятвой, поэтому не мог ни подтвердить, ни опровергнуть мои догадки. Однако, судя по интонации и выражению лица... Короче говоря, выводы было сделать несложно. Остаток времени до отъезда я провела чудеснейшим образом, поглощая вкусную еду и ведя долгие интересные разговоры с Лаврентием. Никаких новых идей он мне не дал, зато помог структурировать уже полученную информацию. Надо ли говорить, что он вполне допускал мысль, что союзником еретицы действительно мог быть леший. Мы обсудили все, что произошло в последние дни, а потом просто болтали обо всем на свете. Домовой сумел сделать так, что на электричку мы с Ханом собирались, чувствуя себя абсолютно отдохнувшими, словно провели здесь полноценные каникулы. Меня переполняла энергия. Эх, как бы я хотела увести милашку Лаврентия с собой. Но нет, бабушке он нужнее. Да и он наверняка не согласится. По дороге на вокзал произошло еще кое-что интересное. Я свернула на одну из улиц и увидела Серого. Да, того самого Серого, который натравил Рекса на моего котенка. В настоящий момент этот крендель занимался тем, что приставал к какой-то девушке. По крайней мере, мне так показалось. Его двое приятелей, я видела их впервые, стояли рядом и опускали сальные шутки. Девушка огрызалась, но не делала попыток уйти. Я неслышно подошла к Серому сзади и нежно сказала: «Привет». Он подпрыгнул на полметра и резко обернулся, испуганно уставившись на меня. «Ты смотри, какая!» — заржал его приятель, добавив в конце предложения нецензурное слово, коим причислил меня к категории порицаемых в обществе женщин. «Прости его, пожалуйста», — поспешно сказал Серый. «Не наказывай». «Ты чего, Серый?» — подключился второй приятель. «Да мы ее сейчас...» Он красочно перечислил несколько затейливых способов получить удовольствие с моей помощью, при этом максимально меня унизив. «Заткнись!» — Серый ответил другу за трещину. Тот заорал благим матом. И правильно, Серый был крепким парнем. «Не смей ее оскорблять! Ты не знаешь, что делаешь!» Ага, кажется, после жестоких воспитательных мер Власа первый деревенский задира, наконец, усвоил урок. «Ты кто такая?» — внезапно включилась девушка, ревниво глядя на меня. Я вдруг подумала, что она совсем не похожа на жертву. Может, я все неправильно поняла? Надо убедиться. «Они тебя обижали?» Вместо того, чтобы ответить на мой вопрос, девица посмотрела на меня, как на полную дуру. «Да она сама кого хочешь обидит», — сердито сказал тот, кто получил затрещину. Второй благоразумно промолчал, косясь на Серого. «Ты чего к моему парню клеишься, а?» — злобно поинтересовалась несчастная жертва домогательств. Для усиления эффекта она смачно плюнула себе под ноги. «Я не твой парень, дура!» — истерично сказал Серый. У него сдавали нервы. «Чего ты со мной таскаешься повсюду? Оставь меня в покое!» Я постепенно начала понимать, что происходит. «Погоди, погоди. Так это что получается? Помнится, твои приятели утверждали, что ты перепортил всех девок в деревне, а одна из них, видимо, совсем и не возражала?» «Я ее не трогал!» Голос Серого сорвался на виск. «И не собирался! Это же дочь местного участкового! Зачем мне проблемы?» «Вот именно, сладкий!» — грубо сказала девушка. «Если не хочешь, чтобы я пожаловалась папочке, приглашай меня на свидание». Я секунду смотрела на них обоих, а потом расхохоталась в голос. Кажется, я впервые перестала злиться на Серого. Ведь он получил сполна. Бедняга встретил женскую версию себя самого. А жалко его, честное слово. «Ладно, голубки, признаюсь, я неправильно все поняла. Из вас выйдет отличная пара. Пока!» Я развернулась и потопала вниз по улице, к большой досаде приятелей Серого. Они-то со мной не сталкивались раньше, поэтому я им представлялась чем-то вроде экзотической конфетки в ярком фантике, которую непременно надо попробовать. «Серый, ты что, дашь ей уйти?» — завопил один из них. «Такая девка! Давай лучше мы ее...» «Заткнитесь!» — взревел Серый. тебе-то что? Пусть парни позабавятся!» Вклинилась его навязчивая поклонница. «Пусть эта городская корова знает, что не следует тут вертеть на всю улицу своей...» «Молчи, дура!» «Ну, раз тебе она не нужна, мы тогда сейчас сами...» Парни пустились за мной вдогонку. «Да вы не знаете, с кем связываетесь, идиоты!» В этот жаркий момент из ближайшего переулка вынырнули Вася и Славик. Они двигались мне наперерез. Я вынужденно остановилась. Увидев меня, парни издали дружный вздох, больше похожий на хрип, и тоже замерли посреди дороги. «Ты...» «Неужели они еще под чарами? Ведь я только что перестала злиться на Серегу. Привязка должна была разорваться. Однако, как оказалось, она и разорвалась». «Ребята, и вы ее знаете!» — завопили те два полудурка, которые пустились за мной в погоню. Они притормозили прямо за моей спиной. Очевидно, их тоже смутила реакция Васи и Славика. А те все стояли и таращились на меня. «Ты... это ты...» — Славик сглотнул, Вася нервно потер лоб. «Да, я. Привет, мальчики». Я выдала свою лучшую улыбку. Здоровенные гориллообразные мальчики, каждый из которых выглядел так, словно может прихлопнуть меня одной ладонью, дружно развернулись и со всех ног кинулись прочь, вопя от ужаса. Я повернулась к двум приятелям Серого, которые растерянно замерли за моей спиной. Одно удовольствие было смотреть на их вытянутые лица. Они никак не могли взять в толк, что происходит. «Ну вот, так всегда», — сказала я с глубоким вздохом. «А вы еще не передумали знакомиться со мной?» В этот момент из рюкзака раздалось тоненькое заливистое хихиканье. Кажется, Хан все-таки не сдержался. Парни вздрогнули, переглянулись, потом дружно махнули рукой и пошли назад, к Серому и его поклоннице. Я хмыкнула и продолжила путь. Думаю, деревенскую программу можно считать выполненной на 100%. В вагоне кроме меня было трое парней и одна женщина. Я села особняком, поймала три заинтересованных взгляда и попросила Хана наложить свои устрашающие чары. Издалека они не действовали, но если кто-то решит познакомиться поближе, то на подходе передумает. В итоге я спокойно доехала до города, так никем и не потревоженная. Разве что один раз от меня шарахнулся контролер, проверяющий билеты. Но это мелочи. Всю дорогу я размышляла, пытаясь составить из разрозненных кусочков единую картину. Надо сказать, мне совсем не нравилось то, что у меня получалось. Дома все было в порядке. Я разулась, выпустила Хана из рюкзака и прошла на кухню, ожидая увидеть там Прошу. Я не ошиблась. Коловертыш сидел за столом с кружкой чая, наверняка безобразно сладкого, и имел крайне задумчивый вид. Даже не спросив, а как, собственно, мы съездили, он сразу после приветствия заявил. «Я вчера все-таки побывал в доме моей бывшей хозяйки». Я чуть не села мимо стула. «Что?» «Да, извини. Не смог удержаться. С тех пор, как я снова увидел дом, меня потянуло туда с непреодолимой силой. Но я не хотел подвергать тебя риску, поэтому пошел один». «А как же ловушки? Их не было?» «Были. Только их кто-то вывел из строя. Я думаю, это сделала сама Стелла». «С чего ты взял?» «Я нашел внутри дома на стене большую кривую надпись «Леший врет». Думаю, она хотела, чтобы я ее увидел». У меня перехватило дыхание от неожиданности. «Леший врет». Что она имела в виду? И почему ты считаешь, что надпись была оставлена для тебя? Спросила я, справившись с волнением. «Я не считаю, что Стелла оставила ее именно для меня. Просто вряд ли кто-то, кроме меня, сунулся бы в этот дом». «К чему ты клонишь? нахмурилась я. Что-то мне совсем не нравится, куда уводят его рассуждения. «Помнишь, я говорил, что у совета ведьм есть довольно жестокий способ вывернуть мою память наизнанку и просмотреть все воспоминания как фильм?» Проша залпом допил чай и налил себе новый. «Стой! О, мой бог! Так ты думаешь, мертвая Стелла надеялась, что совет будет проводить расследование и узнает о твоем существовании? Получается, она оставила сообщение в надежде, что его рано или поздно увидят старейшины. Но тогда зачем все эти сложности? Надо было просто снять все охранные чары с дома, да и все. Ведьмы сами явились бы туда рано или поздно». «О, я могу накидать тебе кучу причин этого не делать», — махнул волосатой рукой Проша и принялся накладывать сахар в чай, не переставая рассуждать. «Выбирай любую. К примеру, если бы дом стоял без охраны, туда могли бы зайти люди. Или она оставила послание на случай своей окончательной гибели и не хотела, чтобы его обнаружили слишком рано. Ну и, наконец, от нее же осталась жалкая тень прежней личности. Что, если она попросту не могла снять сложные охранные чары, которые наложила при жизни?» Я его внимательно слушала, отрешенно считая количество ложек сахара, которые он на автомате загружал в свою кружку. На 15-й коловертыш опомнился и принялся размешивать эту гадкую, с моей точки зрения, жижу. Потом отхлебнул и продолжил пить маленькими глоточками, как ни в чем не бывало. Жуть! «Ты прав», — кивнула я и принялась нервно расхаживать туда-сюда по кухне. Притихший Хан сидел на диванчике и внимательно слушал наши рассуждения. «Другой вопрос. Если уж оставляешь послание, зачем делать его таким коротким и неоднозначным? Леший врет. Всего два слова. Почему бы не написать понятнее?» «Может, она не была уверена в этом на 100%?» — предложил Проша и заел свой мерзкий чай ложкой варенья. «Допустим, таинственным союзником был Леший, и поначалу все шло хорошо. Потом, после какого-то происшествия, она заподозрила, что Леший передумал разрушать город и на всякий случай оставила послание. Если бы город был разрушен, послание бы не нашли. Его могли найти только в том случае, если Леший не выполнит своих обещаний». «Так, стоп!» — решительно сказала я. «На одной надписи мы выстроили целую теорию, ничем не подтвержденную. А ведь если подойти к вопросу критично, то мы вообще не уверены, что надпись оставила ведьма. Может быть, ее оставил истинный союзник ведьмы, который хотел навести нас на ложный след и подставить Лешего». «Не думаю», — начал было Проша, но я его перебила. Ксюша сказала, что Леший никак не мог провести ведьму с признаками еретицы через барьер. Это невозможно. «Может, когда она через него прошла, у нее еще не было этих признаков?» — пожал плечами Проша. «Тогда как она узнала, что станет еретицей? У нее ведь не было дара предвидения. Или был? Погоди-ка. Ксюша сказала, что Стелла не числилась прорицательницей. А что, если у нее были очень редкие приступы стихийного предвидения? Всего раз или два за всю жизнь? Эдакий неконтролируемый дар, о котором не было никакого смысла сообщать совету. Ты описывал, что с ней случился припадок. Может, это был как раз приступ ясновидения, а?» Проша задумался. «Кажется, она когда-то говорила, что ее прабабушка была сильной провидицей», — с трудом припомнил он. «Да, точно. Стелла еще сетовала, что если бы унаследовала ее дар, то могла бы легко претендовать на место старейшины в совете». Мы переглянулись. Конечно, предположение высосано из пальца, но очень уж гармонично оно дополняет всю картину. Как последний пазл. Как недостающее звено в цепочке фактов. Водяной прав. В глубине души я давно знала, кто именно был союзником еретицы. просто не хотела в этом себе признаться. Но игнорировать правду можно лишь до определенного момента. Стелла узнала о своей страшной судьбе заранее, еще когда ее тело не начало разлагаться. Она нашла союзника, спокойно пересекла барьер, и там ее встретил ворон. А у Власа в свите как раз есть один говорящий ворон. И что же теперь делать? Да, леший союзник еретицы. В этом нет почти никаких сомнений. Он хотел разрушить город и решил использовать для этого мертвую ведьму. Потом передумал и без жалости избавился от подгнившей союзницы, выставив все так, словно это она манипулировала им для достижения собственной цели. Если я выложу все, что узнала за последние дни совету ведьм, они наверняка найдут, как проверить мои догадки. Вот только я так не поступлю. Я не выдам Власа совету. Хотя что они ему сделают? Думаю, ничего. Разве что вышвырнут из города. И все. Ведь даже когда город был на грани разрушения, ведьмы, по словам Ксюши, рассматривали только возможность убить меня. Про лешего не было ни слова. Кажется, они вообще не желают с ним связываться. Даже сейчас, когда он ослаблен и уязвим, они спокойно позволяют ему бродить тут и решать свои проблемы. Но я все равно его не выдам. Просто не могу. Удивительное дело. Ведь он принес мне столько проблем, столько раз пугал до чертиков. Я была уверена, что прямо-таки жажду избавиться от него любым способом. Но вот сейчас, когда появился реальный шанс, я собираюсь просто его упустить. Да что со мной происходит? После такого масштабного вранья не может быть и речи о том, чтобы продолжать хоть какое-то общение с ним. А ведь он скоро вернется в город, и я должна... А что я должна? Понятия не имею. Мне вдруг очень сильно захотелось выпить. «Ты как?» — осторожно спросил Проша. «Плохо», — призналась я. «Даже не представляю, что теперь делать». Немного пометавшись по дому, я решила, пойду к ведьме Ксюше. Нет, не для того, чтобы выдать Власа. Во-первых, узнаю, есть ли у них новые зацепки по делу. Во-вторых, спрошу, есть ли вариант безболезненно нейтрализовать человека, который проводит ритуал для приглашения лешего. Разумеется, про Вику говорить не буду. Вдруг способ нейтрализовать один, самый что ни на есть жестокий. В противном случае, может, получится как-то сделать так, чтобы Вика больше не могла приглашать Власа в город. Мне нужен перерыв. Боюсь, сейчас я не готова с ним общаться, зная, что он, скорее всего, нагло врет мне в глаза. Конечно, особой надежды на то, что Ксюша поможет, нет, но я все равно пойду к ней, иначе сойду с ума от бездействия. Ксюша дома не оказалась. Ну, или она не пожелала мне открывать. Устав звонить и стучать, я вышла из подъезда и прислонилась к столбику, который поддерживал козырек. Подождать или уйти? Пока я размышляла, к подъезду подкатил шикарный автомобиль. За рулем сидел знакомый белобрысый парень, любитель делать массажи и расхаживать голышом. Сейчас он был одет. Кстати, я впервые увидела его в одежде. Выглядел, разумеется, шикарно и очень дорого. Ксюша сидела на пассажирском сидении и казалась еще более юной, чем обычно. Девочка-подросток, да и только. В целом можно было решить, что белобрысый — это ее папа. Собственно, кое-кто так и решил. «Сергей Витальевич!» — крикнула молодая женщина, как только он вышел из авто. «Да?» — он лениво обернулся. Я впервые услышала его голос. Другие посчитали бы его красивым, но мне не понравился. Казалось, что голос такой же липкий и пошлый, как и его хозяин. «Сергей Витальевич, я хотела бы поговорить о вашей дочери», — томно сказала женщина, старательно ему улыбаясь. «Вы настоящий герой! В одиночку воспитываете подростка. Я подумала, может, вам нужна помощь? Женский взгляд, так сказать. Я всегда готова помочь, а то как же девочки без матери? Тяжело. Спасибо. Буду иметь в виду. Хмыкнул Белобрысый. Женщина едва ли не силком впихнула ему в руку бумажку. Я записала телефон. Непременно звоните. В любое время дня и ночи. Она демонстративно облизнула губы. Получилось довольно нелепо. И отошла. Любитель массажей скомкал бумажку и кинул себе под ноги. А потом обошел автомобиль и открыл дверь Ксюше. Она выбралась наружу, взяла его за руку, и они пошли к подъезду. Увидев меня, Ксюша удивилась, а ее партнер неизвестно чему обрадовался. Стараясь игнорировать его пошловатую улыбку, я сказала ведьме. «Привет, можем поговорить?» «Прости, милая, некогда. Да и не о чем уже. Расследование по еретице завершено. Виновный найден». «Что?» — завопила я на всю улицу. «Тихо!» — шикнула ведьма. «Не пугай соседей. Такие милые люди. Знаешь, как долго я подбирала подобное скопление скрытых извращенцев?» «Как завершено? И кто же виновный?» Ксюша окинула меня оценивающим взглядом, размышляя, стоит ли мне говорить. Потом, видимо, решила, что вреда от этого не будет. «Водяной». «Водяной?» «Да. И в этом нет никаких сомнений. Имеются убедительные доказательства». Я настолько опешила, что даже не нашлась, как прокомментировать услышанное. Ксюша хихикнула над моим вытянувшимся лицом и потащила своего папашу к двери. Он неохотно подчинился. «Подожди!» — в последний момент окликнула я, кое-как собравшись с мыслями. «И что теперь? Разве вы можете как-то наказать водяного?» «Конечно, нет. Особого вреда мы ему не причиним, но подгадить можем. В этом нам просто нет равных. На том мы и ведьмы. Собственно, поэтому с нами обычно стараются не связываться». Она выдала очаровательную улыбку и исчезла за дверью. «До встречи!» — с сожалением сказал мне Белобрысый и последовал ее примеру. А я стала стоять на улице, окончательно сбитая с толку. До дома добрела, как во сне. В голове не осталось ни одной связной мысли, сплошная каша. Все логические цепочки, которые я старательно выстраивала в последнее время, рассыпались на части, и теперь я вообще не была ни в чем уверена. Спроси сейчас кто-то мое имя, я и то засомневалась бы в ответе. Реальный мир представлялся расплывчатым и зыбким. Наконец, словно из небытия, передо мной выплыла входная дверь в квартиру. Я открыла ее, шагнула внутрь и почувствовала, что задыхаюсь. Мое внезапное обострившееся чутье вопило, что что-то не так. Я медленно разулась, неизвестно откуда зная, что мне необходимо пройти в гостиную. Там ждут. Так я и поступила. По дороге заглянула в кухню. Проша и Хан были там. Выглядели спокойными. Кажется, они еще не знали, что у нас гости. Я не стала ничего им говорить, рассеянно кивнула в ответ на приветствие и двинулась дальше по коридору. Шагнула в большую комнату так, словно за порогом находилась бездонная пропасть. Двери на балкон были распахнуты. В кресле сидел Влас. Удобно так сидел. Выглядел хозяином даже не квартиры, а всего города целиком. «Как ты вошел?» Он не ответил. Так и продолжал сидеть и смотреть. Неизвестно, сколько бы еще длился бы поединок взглядов, если бы в этот момент через балконную дверь в комнату не ворвалась летучая мышь. Она рваным зигзагом пронеслась под потолком, уронила в руки Власа небольшой свиток и была такова. Леший не спеша развернул свиток и вчитался. «Ну что там?» — не выдержала я. По его каменному лицу невозможно было определить, что конкретно он там увидел. «Читай вслух!» Влас чуть поморщился, но все же зачитал ровным голосом. В награду за неоценимую помощь в расследовании Леший получает от совета ведьм бессрочное разрешение на посещение города, при условии, что ограничение сил будет сохранено. Верховная ведьма. Я застыла. До меня дошло. Разбитый на куски мир разом встал на место. «Не хочешь объяснить, что это значит?» — уточнила дрожащим от злости голосом. «Это значит, что теперь я смогу свободно пересекать барьер в любое время, и город не будет тянуть из меня силы. Правда, убивать и серьезно калечить людей по-прежнему запрещено. Ну да ладно, как-нибудь обойдусь и без этого». «Ты за моей спиной помог ведьмам в расследовании, чтобы получить желание. С твоей помощью они нашли виновного, водяного!» «Да», — согласился Леший, словно не видел в этом ничего особенного. «Я давно подозревал, что он причастен к появлению еретицы и планировал вплотную заняться поиском доказательств сразу после того, как у нас с тобой все наладится. Но ты перестала мне доверять, поэтому пришлось поторопиться». «Тогда почему все улики против тебя?» — завопила я. «Все! У тебя был мотив. Ты очень хотел разрушить к чертям ненавистный тебе город. Твой ворон встретил Стеллу за стеной, когда она уходила к своему таинственному союзнику. В конце концов, внутри ее дома на стене красуется надпись «Леший врет». И Водяной сказал...» «Водяной хотел меня подставить», — мягко прервал Влас. «Он не меньше моего жаждал разрушить город, чтобы отомстить местному совету ведьм». «Отомстить совету? Но я думала, Водяной не конфликтует с ведьмами», — нахмурилась я. «Не конфликтует, но и не помогает. Совет ведьм хотел бы, чтобы Водяной был у них вроде мальчика на побегушках. Некоторые водяные охотно сотрудничают с ведьмами, а вот наш отличается редкостным упрямством. Он не терпит, когда ему указывают. Стелла рассказала ему, что совет планирует отдать часть его территории другому водяному, который более склонен к сотрудничеству». «Разве они могут?» «Они могут попытаться. Тот водяной бросит вызов нашему, а ведьмы помогут ему. Лично я уверен, что это абсолютно бесполезная затея. Победы им не одержать. Но сам факт такой договоренности очень оскорбителен. А наш водяной оскорблений не спускает. Поэтому он разработал хитроумный план и придумал на всякий случай пути отхода. То есть приложил усилия, чтобы в случае чего все подумали на меня. Ты должна кое-что о нем знать. Он самый настоящий мастер маскировки. В этом ему просто нет равных». «Значит, ворон на плече?» «Иллюзия», — кивнул Влас. «Больше чем уверен. Надпись «В доме Стеллы» — тоже его рук дело. А еще ты никогда не задавалась вопросом, как еретица смогла незамеченной проникнуть на территорию Лаврентия? Неужели мертвой ведьме такое по силам?» «Разумеется, нет. Только Водяной мог обеспечить ей такую маскировку. Вспомни, как он послал в мой лес, оплетая. И только когда мы потрепали ведьму, домовой сумел ее увидеть и включился в битву». Я походила взад-вперед по комнате. Влас наблюдал за мной. Выглядел он абсолютно расслабленным, но я не питала иллюзий. Захоти я сейчас сбежать, он окажется рядом быстрее, чем я успею даже просто додумать эту мысль до конца. «Кстати!» — вдруг опомнилась я. «А как ты зашел? Я думала, тебе нужно приглашение». «Ты мне его дала», — невозмутимо отозвался Влас. «Когда... Ах ты хитрец! Когда у меня был срыв возле дома еретицы, ты воспользовался случаем и истребовал у меня разрешение на постоянный доступ, а потом задурил мне голову и свинтил, прежде чем я успела это приглашение забрать?» Он кивнул. «Вот ведь манипулирует, как дышит. А ведь за все это время ни разу не выдал, что у него было это приглашение. Оставлял пропуск в мою квартиру до лучших времен, не использовал по пустякам. Гад расчетливый». Я намотала еще несколько кругов, размышляя. Да, если Водяной узнал о том, что ведьмы хотят оторвать кусок его территории, он вполне мог провернуть всю эту схему. И его способность к маскировке много объясняет. «Значит, это Водяной». Я без сил упала на диван. «Да». «Вот только меня смущает, как это так удачно получилось, что виноват оказался именно Водяной, на которого у тебя зуб из-за того, что он убил часть твоих подданных и помог Огнеславе меня схватить». В ответ на мой подозрительный взгляд Леший широко улыбнулся и пожал плечами. Я вдруг поняла, что вряд ли когда-нибудь узнаю совсем всю правду об этой истории. «Ну что, я перестал быть главным мировым злом?» — деловито осведомился Влас. «Не уверена», — честно призналась я. Кажется, он слегка удивился. «Надеялся, что я так быстро растаю и кинусь к нему в объятия?» «Ты манипулятор, Влас. Я никак не могу тебя разгадать. Даже сейчас ты ведешь какие-то тайные игры. Мне кажется, ты не можешь по-другому». «Это плохо?» «Проблема в том, что после всего произошедшего я никогда не смогу быть уверена в твоих словах до конца. Каждый раз буду думать, а не очередной ли это хитроумный расчет. К примеру, я наивно полагала, что мы договорились о том, что я веду расследование, а ты находишься рядом. А ты, оказывается, в этот момент просчитывал, как именно украдешь мое желание от совета ведьм и обеспечишь себе доступ в город. Думаю, ты начал это просчитывать с того момента в моем сне, когда я сетовала на то, что ты не желаешь пожертвовать своим комфортом. Ты делал вид, что договариваешься со мной, а сам, как обычно, вел за спиной свою игру. Как я могу верить хоть одному твоему слову? Что бы ты ни сказал, я невольно буду подвергать это сомнению. Не хочу так. Я хочу точно знать мотивы твоих поступков». Влас рывком поднялся с кресла. Кажется, он рассердился. «Значит, не веришь мне? Что ж, встань!» «Что?» «Встань! Не бойся! Ведь ты в любой момент можешь вышвырнуть меня отсюда!» Я с некоторым трудом выковырила себя из дивана и замерла, боязливо косясь на Лешего. Он подошел ко мне вплотную и уточнил. «Ты ведь научилась уже взаимодействовать с деревьями?» «Да». «Отлично. Ты можешь сделать так же со мной. Попробуй пообщаться со мной, как с деревом. Так я не смогу соврать или скрыть свои эмоции. Просто настройся на меня, и я тебе откроюсь. После этого, что бы я ни сказал, ты сразу же поймешь, правду я говорю или нет». «Но мне придется прикоснуться к тебе?» По-дурацки смутившись, уточнила я. Влас ухмыльнулся и одним движением стянул с себя футболку. «Да, лучше двумя руками». Я положила подрагивающие ладони на мускулистую грудь. Глаза Власа еле уловимо потемнели. «Если ты будешь на меня так смотреть, я не смогу сосредоточиться», — помявшись, предупредила я. «Как?» «Будто хочешь съесть». «Ну нет». Он рассмеялся так, что я почувствовала этот негромкий смех всем телом. «Хочу, да. Только не съесть». Я покраснела. «Ты так соблазнительно смущаешься», — заметил он уже без улыбки. «Почему?» «Это как вызов. Я начинаю чувствовать прямо-таки жгучее желание посмотреть, как смущение на твоем лице постепенно сменяется возбуждением, как твои зрачки расширяются, как приоткрываются губы, как ты вскрикиваешь, не в силах сдержаться». Его взгляд стал глубоким и гипнотизирующим. Теперь он словно опутывал меня, затягивал куда-то. Еще немного, и я не смогу выбраться из этой ловушки. Точнее, не захочу. «Влас», — с трудом сказала я, — «прошу тебя, остановись». «Прости», — отозвался он. «Ты права. Сначала разберемся с тем, чему можно верить». Напряжение чуть снизилось, и я вздохнула с облегчением. Что дальше? Спросила, стараясь не обращать внимания на то, что прикасаюсь к дьявольски привлекательному полуголому мужчине. Получалось из рук вон плохо. Делай то, что уже делала. Представь, что пытаешься наладить контакт с деревом. Я послушно закрыла глаза и попыталась представить, что напротив меня раскидистый дуб. Нервно хихикнула. Не отвлекайся. Угу, легко говорить. Я ощущала под ладонями отнюдь не кору дерева, а горячую кожу и упругие мышцы, что здорово мешало мне сосредоточиться. А потом внезапно все изменилось. Мир вокруг превратился в фантастическое многоцветие. Я погружалась в чужие чувства, читала их, как раскрытую книгу. Вот тонкая прослойка поверхностных эмоций, как пенка на молоке. Возбуждение, легкое волнение — это просто реакции здесь и сейчас. Не они меня интересуют. Влас добровольно открывался мне навстречу, и я, пользуясь этим, нырнула в самую глубину, туда, где спрятано все самое сокровенное. Да, здесь не было места вранью и лукавству. Я словно нырнула в солнце. Оно не обжигало, оно окутывало восхитительным теплом, от которого расслаблялась каждая клетка тела. Мне стало так хорошо. Я словно прикоснулась к источнику жизни, к энергии непрерывного созидания. Я вдруг поняла, что определяет силу Лешего. Чем больше у него этой энергии, этой способности создавать, тем он мощнее. Понятно, почему Влас так силен. Пожалуй, здесь хватит силы, чтобы вырастить бесконечное количество лесов. А вот теперь слушай меня. — сказал Влас. Казалось, что его голос звучит отовсюду. «Слушай очень внимательно, ведь ты почувствуешь, если я солгу». Я насторожилась, готовая к чему угодно. Он скажет что-то про расследование? Скажет, что ни в чем не виноват? Или наоборот, признается, что работал на пару с Водяным? Какие секреты он сейчас раскроет? Ожидание обострилось до предела, и он не подкачал. «Я тебя люблю». Внезапно я поняла, что остальное вообще не имеет значения. И эретица, водяное, их отношения — плевать. Ведь это огромное солнце над бесконечным источником жизни сияло для меня. «Ты плачешь», — сказал Влас и очень аккуратно начал вытирать большими пальцами слезы, которые как-то непроизвольно бежали из глаз. «Не надо!» Я схлипнула. Вообще-то не собиралась, это вышло нечаянно. «Почему?» — серьезно уточнил он. «Не хочешь, чтобы я к тебе прикасался?» «Не в этом дело. Просто, когда меня успокаивают, я не могу остановиться». «И что?» «Сопли пойдут!» Честно предупредила я, и тут же шмыгнула носом в доказательство своих слов. «Плевать», — сказал Влас. «Хочешь, отдам свою футболку. Можешь сморкаться в нее. Я это заслужил». Я невольно улыбнулась, представив себе эту картину. «Ты выслушаешь меня? Или оправдываться бесполезно?» — уточнил Леший, как только я перестала всхлипывать и немного успокоилась. «Бесполезно», — отозвалась я. Из-за слез голос стал сипловатым. «Но ты все равно оправдывайся». «Хорошо», — хмыкнул он. Я с некоторым сожалением отстранилась и присела на диван. Влас не стал возвращаться в кресло. Устроился рядом, положив руку на спинку дивана так, что она касалась меня. «Знаешь, в какой момент я окончательно понял, что ни за что не разрушу город?» — вдруг спросил он. «В какой?» — заинтересовалась я. «На твоей кухне, когда ты укусила меня за губу. Хотя я думаю, что это произошло раньше. На самом деле, когда ты стояла напуганная до смерти на моей поляне с красным цветком, я уже тогда знал, что ни черта не выйдет. Но никак не хотел смириться». А на кухне, наконец, признался сам себе, что просто валяю дурака. И как бы я ни изображал ненависть к городу, я ничего ему не сделаю. Просто потому, что в нем живешь ты. Когда ты вошел в город, ведьмы хотели убить меня, чтобы ты не смог завершить помолвку, вдруг припомнила я. Но они поворожили на будущее и получили прогноз, что в случае моей смерти город точно падет. Глаза Власа сверкнули. Думаю, тебе дали смягченный вариант прогноза. Скорее всего, они увидели, что в случае твоей смерти я найду каждую из них и убью в особо жестокой форме, — сказал он. Возможно. Об этом ведьма Ксюша не упомянула. Влас, а все-таки что за сделка была у тебя с банником? Теперь ты можешь мне сказать? Он, как и ты, заподозрил, что я имею отношение к еретице, и вывалил на меня свои аргументы. Звучали они вполне убедительно. Я понял, что если он расскажет об этом тебе, ты можешь ему поверить, а парировать мне на тот момент было нечем. Вот я и заключил сделку, что он тебе ничего не скажет, а взамен я не должен был тебя трогать, если нечистая кровь себя не проявит. И ты так легко согласился на эти условия? Видела бы ты свое лицо в тот момент, когда поняла, что напротив тебя сидит еретица. Это лицо долго стояло у меня перед глазами. Ты выглядела беззащитным, испуганным ребенком, который только что осознал, что монстры существуют. Я тогда подумал, что, наверное, это все не для тебя. Поэтому попытался тебя оттолкнуть, а потом согласился на сделку, задавив себе желание утащить тебя в свой лес. По правде говоря, мы с банником оба были уверены, что нечистая кровь себя не проявит. Но, видимо, леший, чья кровь тебе досталась по наследству, был очень силен. И изменения все же начались. Не буду врать, что я расстроился. «Ты же понимаешь, что это звучит ужасно, да?» — хмыкнув, уточнила я. «Абсолютно по-негодяйски». «Должен открыть тебе один секрет». Влас немного наклонился вперед и приглушил голос. «Я вообще не отличаюсь добротой. По правде говоря, я прямо вот настоящий, самделишный гад со всеми вытекающими». «Да ладно, не может быть! А до этого казалось, что ты просто милашка», — фыркнула я. «Одно другому не мешает», — вполне себе серьезно заключил Леший. Я вдруг поняла, что он сидит намного ближе, чем было изначально. Когда успел придвинуться? Мой взгляд уперся в широкую грудь. На сильные руки Власа я вообще старалась не смотреть. С моим живым воображением это было небезопасно. А ведь я еще не выяснила самое главное. «Ты хотел силой утащить меня в свою избушку», — выпалила нервно. «Я боюсь, что это может повториться». «Ты хоть представляешь, что я почувствовал, когда тебя похитила эта чертова банница?» — со вздохом спросил Влас. «Да у меня чуть крыша не поехала от мысли, что я мог тебя потерять». «Не хочу тебя огорчать, но она у тебя поехала», — поправила я. «Это мое нормальное состояние. Я по жизни с приветом», — хмыкнул Влас. «Боюсь, окончательно спятивший леший был бы в разы страшнее». «Куда уж страшнее-то?» — гнула свою линию я. «Ты самый страшный представитель нечисти из всех, которых я встречала. Даже страшнее того мясного привратника». «Ну, спасибо», — возмутился Влас. «Всегда мечтал услышать от девушки, что я самый страшный на свете. С такими комплиментами и оскорблений не надо». «Не притворяйся обиженным, все равно перевести стрелки не удастся. Пока что пострадавшая здесь я». «Эх, не получилось», — начал притворно сокрушаться Влас. «А какая была задумка! Я планировал все повернуть так, чтобы через полчаса ты сама начала извиняться за то, что обидела бедного маленького лешего. Ну да ладно. В общем, когда я спас тебя от Огнеславы, я едва не спятил и решил, что больше никому не позволю тебя обидеть». «Намерения благородные», — насмешливо признала я. «План подкачал. Дело в том, что если украсть девушку и закрыть ее в своей избушке, ей это может совсем не понравиться». «Правда? Ну, не знаю, не знаю», — притворился задумчивым Влас. А если при этом ее нагло совращать? Тоже не факт, что сработает. Она все равно захочет забежать. С другой стороны, на трясущихся ногах тоже далеко не уйдешь, философски заключил он. К своему стыду, я не сразу поняла, что он имеет в виду. «Почему на трясущихся?» «Да уж не от страха», — усмехнулся Леший. «До меня дошло. Кажется, я покраснела». «Так вот, какие у тебя были на меня планы. Укатать до изнеможения?» «Почему это были?» — мило удивился Влас. «Так, хватит соскакивать с темы», — психанула я. Он посерьезнел. «Да, я виноват. И в том, что хотел утащить тебя в избушку, и в том, что украл твое желание у совета ведьм, и в том, что обеспечил себе постоянный доступ в город. Но знаешь что? Я ни о чем не жалею». «Блин, Влас!» «Что? Зато честно. Я больше не собираюсь тебе врать». «И на том спасибо», — проворчала я. «Хоть бы тогда постарался смягчить подачу, что ли». Ну, к примеру, сказал бы, что не мог ни есть, ни спать, представляя себе, что я стану человеком, и поэтому решился на отчаянный шаг. Или еще что-то в этом роде. В меру трогательное и романтичное. Ведь мог ты такое сказать? Не мог. Почему? Для этого у меня слишком противный характер. Тут, признаюсь, я не выдержала. Расхохоталась. На самом деле, Влас сделал больше, чем можно было рассчитывать. Я упустила из внимания одну существенную мелочь. Он не человек, он леший. И это огромная разница. Обычный мужчина и сверхъестественный — это не одно и то же. Нельзя мерить их одной меркой. Леший не будет вести словесные перепалки с моим обидчиком. Он его убьет. Леший не будет строчить слезливых посланий. Он просто придет и снесет все замки и запоры, которые попадутся ему на пути. Леший не испугается моей истерики, даже если у меня вылезут клыки и когти. Он схватит меня в охапку и будет держать, пока я не успокоюсь. И да, леший не будет ждать, пока девушка сама дозреет до мысли, что лучше него никого нет. Он закроет ее в избушке и отлюбит до трясущихся коленок. И то, что Влас все же удержал в узде свои желания и ради меня организовал себе постоянный доступ в город — это и есть самая настоящая романтика. По правде говоря, у меня был еще миллион вопросов, но я почему-то не стала их задавать, и Влас молчал. Атмосфера в комнате неуловимо изменилась. Воздух стал густым и тягучим настолько, что у меня закружилась голова. Там, где рука Власа, закинутая за спинку дивана, слегка касалась моей спины, кожа вдруг обрела невероятную чувствительность. Мне показалось, будто между кожей и его пальцами проскакивают микроразряды. Внутренняя дрожь пробежала от желудка к горлу, мельчайшие волоски на теле стали дыбом. Влас резко поднялся и подошел к распахнутой балконной двери. «Куда ты?» — облизнув губы, спросила я. Слова приходилось выталкивать с трудом. «Я себя уже почти не контролирую», — спокойно отозвался он, не оборачиваясь. Настолько спокойно, что я поняла, он на грани. Но почему он сдерживается? Повисла невыносимая, неподъемная тишина. Мне вдруг пришло в голову, что я заглянула в его чувства, но ничего так и не ответила ему. А ведь он мне открылся. Я кинула взгляд на застывшего лешего, который, судя по всему, в настоящий момент вел нешуточную борьбу с собой. Он был напряжен, как клубок высоковольтных проводов. «Влас!» — тихо позвала я, вставая с дивана и делая шаг к нему. Он вздрогнул всем телом. «Что?» — голос звучал глухо. Так, еще бы вспомнить, какую формулировку он использовал там, у подъезда. «Ах, да!» «Я прошу тебя остаться». Он резко обернулся. Его глаза горели так ярко, что больно было смотреть. Он все понял. «Ты же понимаешь, что обратного пути не будет. После этого я тебя не отпущу. Не дам сбежать и спрятаться. Понимаю. Во рту резко пересохло. Он скользнул ко мне стремительно и бесшумно, как кобра. Я невольно попятилась. Не потому, что передумала. Просто Влас выглядел как-то особенно хищно. Он остановился так близко от меня, что если бы я немного подалась вперед, то наши тела соприкоснулись бы. Я глубоко вдохнула запах лесных трав и подняла глаза. Леший смотрел так, что я снова почувствовала себя овечкой, которой подкрадывается тигр. Было в его взгляде что-то такое, будто он готовился к последнему рывку, после которого, наконец, получит желанную добычу. Предельная сосредоточенность и предвкушение. Удерживая мой взгляд, он жестко спросил. «Ты моя? Хорошенько подумай, прежде чем согласиться. У леших это признание не ограничивается словами. Я сделаю так, что все будут видеть, что ты моя. Готова ли ты к этому?» Я промолчала, чувствуя жуткую пустоту в желудке. Неизвестность страшила. «Ты моя?» — еще раз спросил леший, не сводя с меня своих бесовских глаз, которые горели, как два зеленых угля, делая его лицо совершенно нечеловеческим и по-настоящему жутким. Я вздрогнула и ответила еле слышно. «Да». «Скажи это». «Я твоя». «Готова доказать?» «Да». В этот раз получилось увереннее. Его глаза полыхнули торжеством. Он приказал. «Тогда дай руки». Я послушалась. Вытянула подрагивающие руки и замерла в жутковатом предвкушении. Он сильно, почти до боли, сжал мои запястья. Затейливое переплетение из корней, трав и листьев, покрывающее правую сторону его тела, задвигалось, зашевелилось, а затем, непрерывно меняя узор, татуировка начала переползать с его руки на мою, оплетая левое запястье и перемещаясь вверх к плечу. Процесс сопровождался нестерпимым жжением. Оно постепенно охватило руку, затем левую грудь и часть спины. Что интересно, татуировка лешего при этом совсем не уменьшалась. «Жжет!» — воскликнула я, непроизвольно попытавшись выдернуть свои руки. Разумеется, Влас их не выпустил. Вместо того, чтобы начать меня успокаивать, он наклонился и накрыл мои губы своими, не ослабляя хватки. Жжение тут же отошло на второй план. Точнее, не так. Оно перестало приносить дискомфорт. Огненная волна поднялась откуда-то из живота, прокатилась по телу, и жжение гармонично вплелось в это ощущение, добавляя ему остроты. Я застонала от удовольствия, расслабляясь и позволяя Власу делать все, что он сочтет нужным. Он целовал меня и продолжал мучить, но теперь это было так сладко, так невероятно прекрасно. Ощущения накладывались друг на друга, заставляя меня буквально сходить с ума от этого невероятного до более возбуждающего коктейля. Наконец он разжал руки и чуть отстранился, позволяя мне оценить результат. Я затуманенным взглядом скользнула по левому запястью и увидела там узоры, как у него. Они покрывали кожу до предплечья, ныряли под рукав и, больше чем уверенно, оплетали левую сторону тела. «И что это значит?» — спросила я Власа. «Закрой глаза и посмотри на вашу с ханом связь», — посоветовал он. Я послушалась и ахнула. Там протянулась еще одна связь, только это была не веревка, а мощный узловатый корень. «Теперь никакой совет ведьм больше не сможет усыпить нечистую кровь и забрать тебя у меня. Да и вообще никто. Я найду тебя где угодно». «Мы ведь не помолвлены?» — с сомнением уточнила я. «Вроде кровью не обменивались». «Пока нет, хозяйка моя. Я дам тебе немного времени привыкнуть к тому, что от меня теперь никуда не деться». Он склонился к моему лицу и добавил. «Совсем немного». «Ты абсолютно невыносим», — заключила я обреченно. «И вот главное, Сейчас я совершенно уверена, что ни за что не дам на это своего согласия. Но ведь ты наверняка все повернешь так, что через несколько дней я обнаружу себя умоляющей тебя об этой чертовой помолвке». «Так и будет», — серьезно подтвердил Влас и выдал роскошную хулиганскую улыбку. «Ну нет, ни за что», — твердо решила я и рванула к двери. Не успела. Мир размылся перед глазами, и через мгновение я обнаружила себя прижатой к стене. В глазах Власа плескалось обещание расправы. «Хотела убежать?» — проникновенно уточнил он. «Нет, я хотела тебя разозлить». «И зачем же?» «Чтобы ты, наконец, мог наказать меня за побег», — сглотнув, призналась я. Его взгляд стал таким острым, что, казалось, об него можно порезаться. «Что ж, ты добилась своего. Держись, моя гадкая девчонка». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читала Шамаева Софья.